Глава 38. Эйрин, мне жаль, но сегодня я должен покинуть твой замок. Слухи о кончине епископа доберутся до столицы раньше меня, и я должен пресечь любые попытки захватить власть. Жители Волгарда достаточно настрадались, и я верну свой трон и остановлю стервятников, терзающих мою страну, заговорил его высочество, стоило мне сойти с последней ступени. Я понимаю. Натянуто улыбнулась, признаться, не ожидая такого скорого отъезда принца. Я вдруг ощутила грусть, и мне потребовалось больших трудов не подать виду, что слова Киана меня расстроили. «Я прикажу собрать вам дорогу припасы, лекарственные настойки, отвары и повязки. Однако, надеюсь, они вам больше не пригодятся». «Благодарю. Леди Эйрин, я уже говорил с вашим отцом, и... Я понимаю, что сейчас мне предложить вам нечего, но я должен сказать...» Делая короткие паузы, глядя мне прямо в глаза, проговорил его высочество, достав из нагрудного кармана маленькую коробочку. «Это кольцо когда-то принадлежало моей матери. Отец отдал его мне за день до моего отъезда. Леди Эйрин, вы станете моей женой?» «Ваше высочество, я...» Ошеломленно произнесла, не представляя себе, как ответить мужчине на его вопрос, ответ на который я и сама не знала. «Не отвечайте», — прервал меня Киан, в два шага преодолев разделявшее нас расстояние и, вручив мне в руки крохотную коробочку, обитую синим бархатом, повторил. «Сейчас не отвечайте». «Хорошо», — согласно кивнула я, слишком поспешно, на мой взгляд, и, не отводя свой взор от лица мужчины, вдруг поддавшись бушующим во мне эмоциям, порывисто обняла Киана, глухо прошептав. «Выживи!» «Я сделаю все, чтобы еще раз тебя увидеть». Сиплым голосом выдохнул принц, нежно сжав меня сильными и такими надежными руками. Спустя два часа его высочество, лорд Рэндон и остальные лорды, оставшиеся верными роду Артас, покинули замок Норфолк, уводя за собой огромное войско. Взобравшись на стену, с высоты наблюдая, как быстро уходит вдаль тот, кто стал мне дорог, я молилась всем местным богам, чтобы они сохранили ему жизнь. «Ты стоишь здесь уже больше часа», — проворчал отец, легонько тронув меня за плечо. «Твоя горничная так волнуется за тебя, что даже осмелилась ко мне подойти». «Знаешь, почему она тебя боится?» — заговорила, оборачиваясь к отцу. «Когда нам было по 14 лет, ты ворвался в мою комнату в окровавленной одежде со словами «Больше никто не посмеет мне перечить». В тот же день Берти, твой камердинер, свалился с лошади и поранил руку о камень. Мама тогда ему шов накладывала. В общем, как я ей не объясняла, что в тот день ты вернулся с охоты, и тот кабан много бед принес людям из соседней деревни, нет-то до сих пор уверена, что это ты наказал Берти за непослушание». «Эта девчонка меня недооценивает», — хохотнул лорд Рамси, помогая мне спуститься со стены. «Если бы я приложил к этому руку, Берти так легко не отделался. Ну уж точно Фенола не один шов наложила бы, а минимум 10». «И в том, что слуги так тебя боятся, виноват ты», — с насмешливой улыбкой заявила, спрыгивая с высокой ступеньки. «Замок Братфор всякий раз сотрясается от твоего рева, когда ты чем-то недоволен. Ведь о том, что ты добрый и ласковый, как маленький котенок, знала только мама и твои дочери». «И больше никто не должен об этом узнать», — предупреждающе рыкнул отец Эйрин, протягивая к моей шее руки. «Иначе...» «Милорд, остановитесь! Она же ваша дочь!» Истошно закричала Нетта, рванув к нам навстречу и грозно размахивая меховой накидкой. «Не смейте!» «Он пошутил, Нетта! Он никогда...» Не договорила я и громко расхохоталась исцеляющим смехом, что уносил все мои печали и страхи. И еще около часа я то и дело хихикала, стоило мне вспомнить обиженный и удивленный вид отца и суровый горничный. Остаток дня прошел лениво. Лорд Рамси знакомился с воинами и слугами, проверяя замок и его стены. Но его высочество и лорд Рэндон позаботились о моей безопасности, и все бреши были давно отремонтированы. Отец с пониманием отнесся к моему желанию побыть немного в одиночестве и быстро нашел себе на вечер увлекательное занятие – изучение библиотеки, который так гордился, хвастаясь друзьям Ленокс, однако сам он так ни одной книги и не открыл. Нетта, вооружившись ножницами, иголками и нитками, выбрав несколько, на ее взгляд, подходящих отрезов ткани и взяв из шкафа пару моих старых платьев, вместе с Анорой взялись за шитье наряда для королевского бала. Я же, наконец-то, приняла ванну, долго отмокая в чуть горячеватой воде с ароматом роз, а потом, закутавшись в теплый халат, ужинала в своей комнате в компании Ласки. После, взяв белоснежного зверя на руки и устроившись в кресле, смотрела, как в небе зажигаются звезды. Дни и недели пролетали незаметно. В замке Норфолк на обширных землях герцогства всегда находилась работа. Тем более с наступлением осени ее стало еще больше. Требовалось пополнить запасы, приготовить дома к холодам, проверить хранилище и обработать их от паразитов и многое-многое другое, без чего люди герцогства Норфолк зиму не переживут. Отец давно отбыл в графство Братфор, оставив для моей защиты около сотни своих воинов. Их тоже требовалось где-то разместить, чем мы и занимались, возводя небольшую казарму у стен замка. А еще вот уже почти месяц, как мы перегоняли овец с летних пастбищ к зимнику. Для Эйрин, а уж тем более для меня, это занятие было новым и слишком мудреным. И если бы не знание Фостера, прибывшего в Норфолк из графства Мерлок, что отдал мне в награду принц, я бы с таким серьезным делом не справилась. «Госпожа, еще пара недель, и стадо будет на месте», — с улыбкой проговорил старик, встретив меня во дворе замка. «Мне сказали, вы завтра поутру снова в наши земли отправитесь». «Верно. Возможно, еще кто-нибудь из ваших решится на переезд», — проговорила, забираясь на Каурова. «Доставшиеся мне в награду земли оказались давно разорены, большая часть домов в деревнях сожжена, и людям грозила опасность. Но, увы, немногие пожелали покинуть суровые места, продолжая цепляться за остовы своих домов». «Позвольте, и я с вами поеду. Многие боятся покидать родные места, не зная, что их ждет впереди. А вы еще и овец графа покойного к себе согнали. Люди подумали, что сосвету и жить хотите», — проворчал старик, ласково похлопав свою мохноногую лошадку по крупу. «Но...» Возмущенно было заговорила я, но шумом выдохнув и чуть сбавив тон, продолжила. «Ты же видел, там овцы от голода помирали. Сено сожжено, поля тоже, зерна нет. А если они хотели их по одной на мясо убирать, так к середине зимы люди лишь суп из костей варили бы». «Видел, как не видеть. Да только боязно им. Сам поеду и скажу, как есть, что добром привечаете и дома из своего леса позволяете строить». «Поехали, может, тебя послушают», — согласилась с Фостером, сжав бока Кауры, направляя ее к открытым воротам. Следом за мной выехал отряд вооруженных воинов. Хоть мы и находились далеко от столицы, и бои проходили в нескольких сотнях километров от нас, все же разбойников, грабителей и дезертиров хватало, и дороги стали небезопасны. Одна надежда, что его высочеству удастся в скором времени восстановить свою страну. О его победах над предателями и торжественном возвращении в столицу я знала благодаря нашей связи с Вороном и письмам, что с птицей отправлял мне Киан.